Откуда они узнали обо мне, оставалось для меня загадкой, но, скорее всего, они поддерживали тесные связи с Алзабией. В дверь вновь постучали. «Всех пассажиров люксовых кают просят пройти в специальный транспорт, прилетевший за вами. Подскажи, а другие пассажиры, когда полетят к станции?» «Позже, когда за ними прилетят?» «Знаешь, я, наверное, с ними полечу, не хочу я лететь с пассажирами люксов. Этот транспорт специальный, для быстрой доставки на станцию. А я не тороплюсь, мне как раз надо доделать работу, а то немного не успел доделать. На общем пароме не будет таких удобств, как здесь. Это я как-нибудь переживу». «Как скажете», он покинул каюту, а я продолжил заниматься вирусом. Только через час за остальными пассажирами прилетел пассажирский корабль и стал партиями перевозить пассажиров на станцию. Меня запихнули в число первой партии пассажиров, вылетающих на станцию. «Ты смотри, что там происходит?» Глава 11 услышал от соседей по парому и заинтересоваться происходящим. «Там из Б-станции», — сказал кто-то третий, чем заставил меня отложить планшет и посмотреть в большие обзорные иллюминаторы, куда смотрели многие пассажиры. «Что там происходит?» — спросил расположившийся на соседнем кресле. «Непонятно», — ответил ему другой. Сам подошел и заглянул в иллюминатор. «Мы подлетали к станции, рядом с нами находился корабль, к которому сейчас прилепилось три специальных модуля службы безопасности станции, внешне сильно напоминающих божьих коровок. Такие модули я встречал и не раз на других станциях. Они считались сверхзащищенными. Обычно в таких божьих коровках к месту происшествия прибывал специальный отряд СБ-станции или само СБ. Обычно на место происшествия прилетал один или два модуля, здесь же произошло что-то серьезное. Никогда раньше я не видел, чтобы сразу три модуля прилетало на место происшествия. Корабль, который они облепили, находился практически рядом со станцией, он сейчас был хорошо освещен и переливался, как новогодняя елка. У всех трех модулей СБ работали прожектора и проблесковые маяки, но никого из службы СБ не было видно. Такое я видел не раз, и поэтому вернулся к работе над вирусом. «Теракт, что ли, у них?» — спросил кто-то из пассажиров далеко от нас. «Нет, вроде, все эти пишут захват корабля», — ответил кто-то также далеко от нас. «Это вроде наш корабль. Летел от нашего лайнера». «Да, на нем летели пассажиры из люксовых кают. Здесь до меня дошло, что на том корабле должен был я, как пассажир люксовой каюты. Очередного барончика решили захватить в заложники, а потом вытрясти из него все, что можно», — сказал сосед и вернувшись на свое место. А местная СБ так за него переволновалась, что сразу три модуля прислала, — поддержал его второй сосед, также вернувшийся в свое кресло. «Нам повезло, что они решили захватить тот корабль. Да с нас много не возьмешь, а там есть кого потрясти». Они продолжили обсуждение, а я понял, что не только я не люблю представителей местной аристократии, и мне впервые за долгое время повезло, не думал я, что, поменяв рейс, сумею избежать серьезных проблем. Хотя, кто знает, может, это повезло тем, кто захватил заложников. Наш корабль тем временем пристыковался к станции, пассажиры неспешно потянулись на выход. В числе последних я присоединился к ним, но на станции меня поджидал сюрприз в виде двоих сотрудников местного СБ. Они перекрыли проход. «Блес Абдулаиджи», — спросил один из них. «Вы ведь знаете, что да. Что случилось? Вам придется пройти с нами». «Это зачем? На каком основании? Мы можем задержать любого разумного без объяснения причин. Всего на 3 часа, и ваше время уже пошло». Про себя я думал, с чем это связано. Неужели меня Марине подставила, или это связано с моим конфликтом с СБ той станции? Верить в это совсем не хотелось. Впрочем, наручники на меня пока надели, послушаем, что им нужно. Меня быстро доставили в местное СБ, где поместили в помещение для допросов. Там мне пришлось долго ждать. «Блес Абдуладжи», — спросил вошедший, судя по нашивкам, капитан СБ. «Нет», — ответил ему. «Что нет? А что надо сказать, да?» «Тогда да. Еще раз повторю свой вопрос. Вы Блес Абдулаиджи?» «Не знаю, я еще не определился». «Нет проблем, мы сейчас сами это выясним, но я предоставляю вам самому добровольно сознаться». «В чем сознаться?» «Дело в том, что Блес Абдуаджи мертв. Он погиб во время одной из флотских операций. Хотя для тебя это вряд ли станет открытием». «Действительно, не станет». «Отлично, так как тебя зовут на самом деле?» «Сознаюсь, Блес Абдулаиджи. Вижу, что сотрудничать не желаем. Вижу, что ваше время стремительно утекает. Ладно, предлагаю добровольно положить палец в этот аппарат. Он произведет проверку ДНК и выложил на стол коробочку. С подобными коробочками мне уже доводилось встречаться, именно с помощью такой же коробочки у меня брали пробы крови в банке Аратана после моего возвращения. А если я не хочу, этот аппарат у вас весь грязный и в пыли. Значит, возьмем пробы силой. Даже так. Именно так, так что звать сотрудников. Зови, свидетелями будут того, как ты меня заставляешь засовывать мой палец в эту грязную штуку. в помещение зашли еще двое зашников и заняли место рядом со мной. Всего двое. Чего так мало? Тебе хватит, он взял мою кисть и надел коробочку на палец. Сопротивляться я не видел смысла. Если это только не подстава разведки Ротана, бояться мне нечего. Вот видишь, и все, теперь мы будем знать, кто же ты на самом деле. Очень, очень интересно, и кто же? Добро пожаловать к нам. Блес. Не может этого быть. Вау, какой сюрприз. Вот это неожиданность. Не так ли, капитан? Этого не может быть, и он потряс коробку, видимо, в надежде на то, что она выдаст другой результат, но так ничего из нее и не вытряся, посмотрел на меня и спросил, тогда как так оказалось, что ты оказался мертвым? Капитан, тебя это не касается. Это только между мной и флотом. Как раз касается. Боюсь, у тебя слишком низкий уровень доступа для этих знаний, и посмотрел по сторонам, а у твоих горилл еще ниже. Ладно, посмотрим, что у тебя по гражданским делам. Не стоит туда лезть, ты будешь сильно удивлен. Он, разумеется, меня не послушал, и вскоре его лицо стало еще более удивленным. Озадаченно он даже почесал затылок. «И что это значит?» — поинтересовался он. «Капитан, я ведь предупреждал тебя, не суйся, куда не нужно. Тебе все равно придется кое-что объяснить, секретный ты наш. Объяснять я тебе ничего не стану. Есть что-то, предъявляй, нет, отпускай. Здесь все просто. Какова цель прилета на эту станцию?» Транзит, не задумываясь, ответил ему, а потом задумался над тем, а собственно, зачем я прилетел сюда. А конечная цель? Тебя это не касается, она находится не на этой станции. Допустим.